Арата, не хочу прерывать ваше веселье, но я не шутила, говоря о разговоре про твое состояние. Серьезно обратилась офис. И чем раньше мы это обсудим, тем лучше. Мне нужно узнать некоторые подробности. Понял. Уже полностью серьезно ответил Арата. Ребята, извините, но дела не ждут. Нужно идти. Да ладно, дело все же важное. Да и самое главное мы уже закончили. Потом свидимся. Хорошо. Курака, Широни, возвращайтесь домой. Лефей поможет вам вернуться, а я приду позже. Уверен, может нам лучше пойти с тобой? Не переживай, мы просто обсудим и проверим мое состояние, ничего более. Обещаю, вернусь к вам сразу, как освобожусь. Хаем, хорошо, возвращайся поскорее. Обязательно, улыбнулся Кураки Арата. Офис, я готов, можем отправляться. Хорошо, отправляемся. Сказав это, офис лишь слегка кивнула, а ее и Арату окутал темный туман. Через пару секунд он рассеялся, но ни одного из них уже не было на прежнем месте. Они оба буквально исчезли. Семпа действительно так просто общается с ней. Широни все еще отходил от увиденного. Ну, они довольно давно знакомы, по людским меркам, конечно, да и оба сильно повлияли друг на друга, так что это не так удивительно, как кажется на первый взгляд, сказала ей Курака. Не так удивительно, учитывая, как Семпа удивителен сам по себе, то может быть ты и права. Хаем, неплохо, весьма неплохо. Ты сумел обрести контроль, хотя до идеала еще далеко, но это уже что-то дозначит. Человек в одиночестве обдумывал ситуацию, происходящую с объектом своего интереса, и в целом нынешнее положение дел его вполне устраивало. Правда, как долго продлится это время спокойствия и стабильности внутри тебя, Фиддлстикс, Хаем, посмотрим. Человек на мгновение прикрыл свои алые глаза, а после вновь раскрыл, обдумывая свои предположения. Если уж ты пока так спокоен, то грех не воспользоваться этим моментом. Наблюдать издалека интересно, но видеть все лично гораздо интереснее. Надеюсь, вскоре мне удастся лицезреть все вблизи, тем более вскоре как раз должен найтись подходящий повод. Союз библейских заключен, так что обращение к нам лишь вопрос времени, причем скорейшего. Надеюсь, нам вскоре удастся встретиться, юный кошмар. Немного информации о мире упивающегося. Самыми старыми из ныне живущих богов являются Один, Аид, Шива и Анубис. Самыми умными представителями сверхъестественного мира большинство считают Аджуку, Азазеля, Асклепия, Аматерасу и Афину, сразу пять А. Да, самыми опасными обладателями Драйга за историю этого мира считаются Люйбу, Илья Муромец и Леонид. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась эта глава и вы оцените ее своим комментарием и подпиской. Я еще выкачу сегодня блог с поздравлениями, ну и в ТГ, конечно, тоже, но все же всех с наступающим праздником. Надеюсь, следующий год будет, если не лучше, то хотя бы не хуже уходящего. https://tmefanpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofangate, мой бусти. Откровение. Примечание к части. Извините за долгое молчание, но у автора сессия, так что прода дается тяжело. Иссей, что такое? Да мы уже минуту пытаемся до тебя докричаться. Ты в последнее время вообще ни на что не реагируешь, сказал Мацуда типичным для себя громким голосом. Да так, задумался немного. Что ты там говорил? Мы спрашивали, как ты собираешься проводить каникулы. У нас есть планы на посещение пляжа для лицезрения прекрасных красоток в купальниках. Может, даже удастся подцепить кого-нибудь. Давай с нами, ответил Матахама. Ясно. Я скорее всего не смогу с вами в этом поучаствовать, да и желания пока особо нет. Иссей потерял весь интерес, поняв суть их предложения. Нет желания? Ну ладно, как знаешь. Мацуда и Матахама уже не в первый раз слышали от Иссея такие заявления, и если сперва это вызывало у них непонимание с бурной реакцией, то сейчас они толком не удивились. Пхёда сильно изменился в последнее время, начав отдаляться от них, а они и не особо стремились что-то менять. Скорее просто разговаривали с ним в силу привычки и рефлекса, а он точно так же рефлекторно отвечал им. Некоторые люди даже перестали причислять из сектрия извращенцев, а это говорило о многом. «Партнер, я конечно все понимаю, но ты такими мыслями на пустом месте скоро сам себя изведешь. Может, хватит уже фигней страдать? Драйк, может, для тебя это и фигня, но у меня такое впервые. Я правда не знаю, как на это сейчас реагировать. Подростки, чтоб вас, раньше ты бы в лужицу от счастья превратился, а сейчас ведешь себя как страдающий меланхолией эмо. В том-то и дело, что это было раньше, а сейчас я правда не знаю. Хёда, я же вам уже говорил, что не хочу. Ой, Иссей, не разобрав голос говорившего, принял его за Матахаму, а потому на рефлексах от раздражения и навязчивости друзей хотел вежливо послать их куда подальше, но вид собеседника резко выбил из него это желание. Вместо подростка в очках Надхёда, сидящим за партой, возвышалась фигура Ишимуры, что уже было чем-то удивительным. Он обычно не подходил к нему вот так, особенно в кабинете, а тут решил сам подойти и первым обратиться к нему, хотя чаще все происходит с точностью да наоборот. «Вам, у тебя проблемы со зрением, или просто язык работает быстрее мозга?» Спокойным, можно сказать равнодушным голосом сказал Ларата. «Я случайно. Ну, я бы сильно удивился другому ответу, но не суть важно. Надо поговорить. Сейчас, наедине». Теперь тон Нараты буквально говорил об отсутствии у Иссея права выбора. «А, ха, хорошо». Сам Хёда не собирался спорить, уж точно не после увиденного на саммите. Оба парня вышли из класса и пошли к месту с наименьшим количеством людей, точнее Иссей шел следом за Аратой. Одновременно с этим Хёда пытался понять причину такого поведения длинноволосого, ведь обычно тот не подходил к нему первым, особенно на людях, а тут буквально потребовал приватного разговора. Думать долго про это правда не получилось, ведь через минуты две они уже дошли до нужного места, а Арата повернулся лицом к Иссею, намереваясь начать разговор. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» — нервным голосом спросил Хёда. «Я еще и слова не сказал, а ты уже в мыслях готов к смерти. Неужели я настолько страшный?» «И нет, ответ не нужен, ибо все и так очевидно», — с ухмылкой сказал Ишимура, однако после его лицо вновь стало холодным. «Ладно, в этот раз не буду тебя морально мучить, так что много времени это не займет. У меня один простой вопрос касательно инцидента на саммите. Зачем ты мне помог?» «В смысле, Курака и Широни рассказали мне, что ты помог им отбить крузере, когда я был беззащитен, а шутить бы они так не стали. Вот я и спрашиваю о причине такого поступка с твоей стороны. И давай обойдемся без отговорок вроде альтруизма, помощи ближнему своему и так далее. В такую чушь я не поверю. Я как бы сказать», Иссей неуверенно почесал затылок. «Мне это показалось правильным решением. С этого момента поподробнее, пожалуйста. Ну, просто как я понял из начала саммита, тебя многие считали предателем, но когда тебя свалили с ног, то кроме сестер Таджо никто не попытался тебе помочь. Частично дело, конечно, в барьере, но мне это показалось неправильным. Ты, конечно, жестокий и пугающий, однако я увидел боль в глазах Никомат в тот момент, успел увидеть пустоту в твоих, словно ты был мертв, и мне было противно это видеть. Ты ведь так или иначе помогал нам раньше, избавил президента от нежеланного брака, помог мне развиться, спас нас при вторжении Кокобеля. Мне кажется, это веский повод, чтобы оплатить помощью со своей стороны. Если тебе так удобно, то считай это просто возвращением долга за прошлое. Так будет проще всего сказать. Возвращением долго говоришь. Арата задумался над услышанным. Допустим. Мне кажется, или ты удивлен этим ответом? Удивлен? Отчасти да. Правда, не из-за твоего ответа. Получается интересная ситуация. Если говорить откровенно, то лишь пару раз за всю мою жизнь меня именно что спасали от смерти, и один из них технически за тобой. Это действительно бред. Но что поделать, в первый раз меня спас Кайдан от смерти от руки Фиддлстикса, точнее его старого я, а второй раз меня от забивания насмерть крузереем Курака, Широни и Иссей. Писец, одним словом, из всех существ на земле меня решил попытаться спасти именно ты. Тебя это так расстраивает, скорее вызывает когнитивный диссонанс. С одной стороны, я теперь частично твой должник, но как ты сам сказал ранее, ваши жизни я не так давно тоже спас, поэтому выходит паритет. Ишимура, я ничего не собирался с тебя за это требовать. Там ведь по факту именно сестры Таджо больше меня сделали. А я бы тебе ничего и не дал, только синяки за дерзость, если бы ты решил так сделать, ответил Арата. Как я и сказал, у нас паритет, так что никто никому ничего не должен. Но все же, лицо Ишимуры стало неуверенным и полным сомнений. Спасибо. А, прости, я сейчас правильно услышал? С шоком на лице спросил Хёда. Только сильно много себе там не думай. Это просто слова благодарности за твой геройский порыв, ничего более, да и буду честным. Это Курака и Широни настояли на благодарности, иначе бы я такого не сказал. Не могу сказать, что сильно этому удивлен. С покерфисом подумал Иссей. Ну, в любом случае ни за что. Собственно, это все. Ответ на вопрос я получил, благодарность высказал, так что больше мне сказать нечего. Арата уже начал разворачиваться и уходить, но теперь уже Иссей решил его окликнуть. «Подожди, Ишимура, у меня есть вопрос», — с еще большей неуверенностью сказал Хёда. «Просто дело в том, что у тебя ведь уже есть какой-никакой опыт с девушками. Иссей, ты суицидник или просто решил неудачно пошутить?» В лице Арата не изменился, но начавший светиться алый глаз намекал на не самые положительные эмоции длинноволосого. «Стой, я сейчас серьезно спрашиваю», — попытался успокоить того Хёда. «Это нужно для моего вопроса, ничего более. Даже знать не хочу, в чем у тебя там дело». Глаз Араты перестал светиться. «Допустим, у меня есть какой-никакой опыт с девушкой, тебе это зачем, как бы сказать? Просто совсем недавно кое-что произошло, и я не знаю, как мне с этим поступать. Чего это он так темнит?» Арата даже слегка заинтересовался его поведением. «И что именно произошло? Я не могу ничего сказать, пока не узнаю сути. КХМ, дело в том, Химеджима-сан-нана, да хватит уже мямлить и говори нормально. ХММ, вчера Акина-сан позвала меня на одну встречу в храме, и там господин Михаил дал мне Эскалон, дабы у меня было больше шансов против носителя Альбиона. Ему дали меч против драконов в качестве буста. Неплохо. И что в этом такого? Дело в том, что после этого мы с Акина-сан остались наедине, и как-то так вышло, что я узнал некоторые подробности о ней и ее прошлом, а потом КХМ. Вы с ней переспали? Поздравляю. Нет, до этого не дошло, но она меня поцеловала и призналась в любви. ХМ, все еще не понимаю причин твоей прострации. Тебе девушка призналась в любви, а ты из этого трагедию делаешь. Я знаю, как это выглядит со стороны, просто для меня это действительно нечто новое. Мне непонятно, как сейчас поступать, тем более после событий прошлого. Прошлого? Стоп, этот страх проще из него ясно. Кто-то сильно впечатлился прошлым опытом и подхватил зачатки фобии. Ты вспоминаешь обман со стороны той падшей и боишься снова разочароваться в подобных отношениях? Серьезно? Да, я опасаюсь этого. Может, это и глупо, но не могу ничего с этим поделать. Да, Хёда, ты жалок, и это сейчас не издевка или оскорбление. Ты берешь ситуацию, где изначально не было никаких чувств, лишь обман, и сравниваешь это с настоящим временем, где кто-то вроде как признался тебе в искренних чувствах, еще и делаешь из этого драму. Иссей на это ничего не ответил, лишь отвел взгляд в сторону. Идиот, я не знаю, почему тебе пришла гениальная идея обратиться с таким делом именно ко мне, но если тебе действительно нужна моральная взбучка, то лови, не зацикливайся на той падшей, для тебя она уже в прошлом, и если ты этого не сделаешь, то доведешь себя до состояния фобии. Хочешь довести себя до такого состояния? Продолжай в том же духе. Желаешь идти вперед, бери и действуй. Лично от себя советую не затягивать с ответом для Химеджимы, не заставляя девушку ждать. Дальше думай сам. Поставив точку в разговоре, Арата ушел прочь, оставив Хёда один на один со своими мыслями. Тот начал обдумывать все услышанное, делая соответствующие выводы, и через некоторое время, словно что-то решив для самого себя, сам пошел в нужном себе направлении. Спустя одно занятие. Кабинет студсовета. Вы хотели меня видеть, Ишимура. Ты все же пришел. Сона была слегка удивлена появлению Араты. Все же с его характером тот мог спокойно проигнорировать приглашение на разговор, но парень неожиданно быстро пришел. Меня ведь убедительно попросили прийти, а я считаюсь примерным учеником, так что нельзя портить свой имидж. Сарказм в голосе Араты не услышал бы разве что глухой, но, так или иначе, он пришел, что означало возможность диалога с ним. ХМ, мама, как я погляжу не здесь. У нее сейчас есть некоторые дела вне нашего кабинета, так что извини, но увидеться с ней ты сможешь позже. Кроме Соны в кабинете присутствовали Цубаки и Санджи, что нервно смотрели на прибывшего гостя. Какое совпадение, что эти дела возникли именно к моему прибытию. Не буду скрывать, я специально отослала ее подальше, дабы вы не пересеклись здесь. Мне нужно с тобой кое-что обсудить, а присутствие мама может тебя отвлечь. Отвлечь значит, удивительная честность из уст демона. Сдали и насмешки сказал Арата. И о чем будем говорить? Присядь для начала, так будет удобнее говорить. Надеюсь, ты не против немного разнообразить разговор небольшой игрой? Сона указала на подготовленную шахматную доску с расставленными на ней фигурами. ХМ, почему бы и нет? Только говорю сразу, игрок из меня довольно посредственный. Ничего страшного, мы ведь не будем играть ради выигрыша. Сона села за стол, а вслед за ней, напротив нее, села Ишимура. Какие фигуры предпочтешь? Черные, так что твой ход первый. Как скажешь. Сона сделала первый ход пешкой. Вслед за ней свою пешку сдвинул Ишимура. И о чем ты хочешь говорить? Разорвал короткую тишину Арата, повторив свой вопрос на весьма очевидную тему. Не волнуйся, я не буду пытаться допытываться у тебя о твоих силах, возможностях и прочем. Помню твою реакцию на такие вопросы во время саммита. Сона сделала следующий ход, уже неплохо. Кстати, неужели после всего произошедшего и увиденного ваши старшие родственники просто так оставили вас в Куа без дополнительной защиты и присмотра? Арата вновь походил пешкой. На самом деле нет. Изначально меня и Риас вообще хотели вернуть обратно в ад, для нашей с ней безопасности по причине опасной организации террористов и одного неоднозначного элемента. Подобрала слова наследница Ситри. И почему же вы и ваши свиты все еще здесь? Сумели отговорить родственников от этого решения и остались здесь. Правда, теперь мы должны каждый день связываться с ними, дабы они знали, что с нами все хорошо. Пропустим хоть один день, отправимся домой без права на оспаривание этого решения. Мило. Правда, не совсем понимаю причину таких откровений перед неоднозначным элементом. Сделав очередной ход, Арата потерял первую пешку. Не вижу смысла скрывать подобное, ну и надеюсь на ответную честность. Равноценный обмен. Я честно отвечаю тебе, ты отвечаешь мне, разве это не честно? Смотря на содержание поставленных вопросов и сложность ответа. В любом случае, я слушаю. Теперь пешки лишилась Ситри и Шимура. Я не буду спрашивать тебя о том, кто ты, насколько ты сильный и тому подобное. Понимаю бессмысленность таких вопросов. Ты их просто проигнорируешь, поэтому я спрошу кое-что другое. Как ты стал таким, какой ты сейчас? Хм, вопрос не слишком удивительный, но по сравнению с прошлыми попытками раскрутить меня на откровение выглядит не так плохо. Хотя я не могу не спросить, а с чего вы вообще взяли, что я был другим? Ответ, конечно, очевиден, но вдруг я ошибаюсь. Думаешь, я спрашиваю это из-за рассказов мама? Пока что лишь спрашиваю, ничего более. В таком случае я скорее всего тебя удивлю. Мама почти ничего не рассказывала о тебе, не считая каких-то мелких общих моментов, хотя и по ним уже можно провести различия тебя нынешнего и прошлого. Ну или же твоя подруга не так хорошо знает тебя. Хм, то есть вопрос возник из-за пары слов мамы и, как я понимаю, чуть более конкретных рассказов одного блондина. Санджи слегка вздрогнул от упоминания своей персоны, а на одно мгновение ему и вовсе показалось, что Арата мельком, буквально на миллисекунду, повернулся в его сторону. В целом так и есть, поэтому у меня и возник вопрос, как относительно обычный ребенок превратился в тебя, очередной ход на этот раз конем. Интересная формулировка вопроса. Хочешь знать, как я дошел до жизни такой? Ответь тогда на один вопрос. Ты когда-нибудь испытывала настоящий страх за свою жизнь? Испытывала предсмертное отчаяние? Чувствовала, как жизнь начинает медленно покидать твое тело, пока сам ты находишься в таком беспомощном состоянии, что вынужден просто наблюдать за собственной кончиной без шанса на спасение? Инцидент с Кокобелем и саммит мы не учитываем. КХМ. Вероятно, в таком виде всего этого мне испытать не довелось, и не могу сказать, что сильно жалею об этом. С небольшой задержкой ответила Сона. Зря. Хм, в каком смысле? Знаешь, у других на этот счет могут быть другие мысли, но я придерживаюсь конкретного принципа. Лишь ощутив касание смерти и испытав страх с отчаянием, ты действительно осознаешь всю ценность жизни. Арата сумел забрать у Соны ладью. Интересное мнение, хоть я и не совсем с ним согласна, но к чему ты вообще начал эту тему? А сама не догадываешься? Хочешь сказать, что успела испытать все это? Не сочти за грубость, но не слишком ли это громкие слова, смотря что для тебя значит громкие? Хочешь верь, хочешь нет, но я как никто другой знаю чувство отчаяния, а потому и ценность жизни тоже. И что тебе дает это знание? Многое. Как минимум знаю, на что я готов пойти ради своей жизни, свои моральные ограничения, и это знание дает очень многое. И на что ты готов ради своей жизни? Кто знает, например, поверишь ли ты мне, если услышишь, что ради своей жизни и комфорта я готов безжалостно вырезать всех людей в академии, потом сделать то же самое с населением Куа, а после и всей Японии, не щадя ни женщин, ни детей. Такой вопрос слегка выбил Сону из колеи, а услышавшие это Санджи с Цубаса и вовсе были готовы начать отбиваться от внезапного нападения, хоть и осознавали отсутствие шансов на победу над Аратой. Я не уверена в этом. Раньше мой ответ был бы отрицательным, А сейчас я не знаю», — выдавила из себя ответ Сона. «А почему раньше ты бы дала такой категоричный ответ?» — с полуулыбкой спросил Арата. «Потому что помню твою реакцию на тот случай с жертвами беглецов в другом городе. Говоря о замученных насмерть детях, ты испытывал презрение, тебе это было неприятно, и мне кажется, тогда это было правдой. Хаэм, а что же теперь? Теперь после твоего сражения с Кокобелем и твоего пробуждения от воздействия артефакта с последующим геноцидом магов и участи их командира, от последнего Сону вновь передернуло. Воспоминания о сошедшем с ума Крузерии были свежи в памяти всех участников саммита. После всего этого я не могу точно ответить на этот вопрос. Понятно. Ну, в таком случае сам отвечу на него. Да, я могу это сделать. Нужен только повод, и ты так легко об этом говоришь, об убийстве тысяч непричастных людей, смешно слышать такой укор от демона, но да, для меня в этом нет ничего экстраординарного, ты гордишься этим, нет, просто говорю как есть, ничего более, для меня это так же естественно, как дыхание, в этом и заключается причина моего изменения, я просто испытал настоящий страх, а благодаря этому расширил свои возможности и границы дозволенного. Хочешь сказать, что ты просто испугался за свою жизнь, и дабы такого не испытывать, решил стать маньяком без принципов? Почти, принципы у меня все же есть, хоть и своеобразные. Я же не убиваю людей направо и налево без причин, или ты хочешь обвинить меня в жестокости по отношению к магам? Нет, я не буду тебя в этом обвинять, все же ситуация тогда была крайне нестандартной, но и согласиться с такой философией я не могу. Твое право, тем более, без обид конечно, но мне наплевать на мнение окружающих, во всяком случае большинства. А что насчет мама? Сона сделала ход ферзем. Мама, она не относится к этому большинству. Следующим ходом Арата лишился коня. Значит, ее мнение тебе не безразлично. Скажи, а одобрит ли она твои слова? Не знаю. Это решать только ей, а не нам с тобой. Поэтому не вижу смысла обсуждать это дальше. Тем более ты задала свой вопрос, а я дал ответ, расплывчатый и без конкретики. Только не говори, что надеялась на большее, тем более суть мой ответ вполне правдиво донес. Знание страхов действительно дает огромную силу, и ты сама стала подтверждением этому. О чем ты? Чуть резче, чем следовало, спросила Сона. А разве я не прав? Ты ведь боишься меня, хоть и пытаешься это скрыть. Боишься моей возможной реакции, вспышки агрессии, непредсказуемых действий и несильная, но вполне заметная для меня дрожь в твоих руках хорошо об этом говорит. Если же для тебя этого недостаточно, то Арата вытянул руку. Если бы ты не была внутренне напугана, а оставалась с холодным разумом, то я бы не смог сейчас сделать это. Вытянутой рукой Арата взял свою ладью и сделал последний ход, убирая короля Соны. Шах и мат вам, мисс Ситри. Что как, когда ты, смотря на доску, Сона с шоком смотрела на свой проигрыш, при этом понимая, что она допустила не просто глупую, а наиглупейшую ошибку, подставив своего короля прямо под удар вражеской ладьи. Как я этого не заметила, из-за эмоций. Ты была слишком насторожена в разговоре со мной и часто отвлекалась на отслеживание моей реакции, теряя концентрацию, поэтому и проиграла. Как и говорил, игрок из меня аховый. Но атмосфера и твое состояние сыграли мне на руку, ответил Арата, медленно поднимаясь со стула. Говорил ведь, страх очень хорошая штука, особенно когда ты умеешь им пользоваться. Я ответил на ваш вопрос, да, но напоследок ответь на еще один. Ишимура, ты враг нам или же нет? Довольно опрометчиво спрашивать такое напрямую, да и вроде я уже говорил об этом. Я вам не враг до тех пор, пока вы не пойдете против меня. А вот после такого поворота я за себя не ручаюсь, все просто и легко. Кстати, я бы конечно хотел задать встречный вопрос, но нет, его я разберу с другим человеком. На этом надеюсь все, не смею больше задерживать, Ишимура. Сам Арата на это ничего не ответил, так как не дожидаясь полного ответа пошел к выходу из кабинета. Конец фразы Сона говорила уже ему в спину. Когда же Ишимура покинул помещение, в нем словно стало легче дышать. По крайней мере, у демонов возникло именно такое ощущение. «Сона Тайча, вы в порядке?» — поинтересовался Санджи после ухода Араты, видя ее тяжелое лицо. «В порядке, не переживайте. Сона Тайча, я не могу понять цели этого разговора. Почему вы вообще решили устроить эту беседу с ним, если знаете его характер?» Решила прямо задать вопрос Шинра. «Зачем спрашиваешь?» Хотела попытаться разговорить его, попробовать понять, как сильно он изменился после своего личного ада на саммите. слегка неуверенно сказала Сона. «И что вы поняли, монстр?» «Что-что, монстр?» В его глазах не было ничего человеческого, и он не врал, говоря о тех убийствах. Говоря это, наследница Ситри вздрогнула. «Ишимура, он чудовище в людской коже. Это довольно категоричный вердикт». «Да, но видя его глаза, они говорили именно об этом. Может, тогда вам было бы разумнее поговорить с сестрой и действительно отправиться домой? Может быть и так. В любом случае теперь нам нужно быть максимально осторожными, даже с учетом возвращения в ад на каникулах. Вечер. Улица Куа. Не устала еще ходить? Может, вызовем такси?» «Да нет, наоборот, хочется прогуляться подольше. Нам ведь скоро уезжать». «И то верно. Хотя сильно задерживаться тоже не стоит, а то Арата будет волноваться». «Да, не следует заставлять сына ждать. А зная его, он уже явно готовит что-то на ужин», — с умилением сказала Мия. «Однозначно. Кто знает, может, при нашей следующей встрече он будет готовить не только на себя и нас», — проговорил Сама. «А ты все об этом? Правда так хочешь свести Арату с кем-нибудь? А ты не хочешь видеть рядом с Аратой девушку?» «Разумеется, хочу, но и спешки с необдуманными действиями хотелось бы избежать. Так что я не вижу смысла так торопиться с этим. И дай угадаю. Ты ведь при этом думаешь об одной конкретной персоне?» «Ну, может быть и так. Мама и Арата хорошие друзья, так что все возможно». Сама Имия и Шимура прогуливались по вечернему городу, желая растянуть этот момент на большее время. Уже послезавтра им нужно было вновь покинуть Куа и вернуться на работу за границей, так что было непонятно, когда в следующий раз им удастся увидеть родной город, как и своего сына. Конечно, сейчас все это можно сделать через видеосвязь, но все же это было не тем, не могло заменить ощущение от встречи вживую. Как ни крути, а эти двое действительно любили этот город, хоть и проводит так много времени вне его границ. Конечно, родителям Мараты не хотелось снова расставаться с сыном на столь долгий срок, но работа и желание обеспечить семью вынуждали так поступать. По крайней мере, Арата был уже самостоятельным, да и без денег не сидел, так что они могли быть относительно спокойны за него, хотя это не отменяло желания быть поближе к своему ребенку. «Мне правда не хочется снова оставлять Арату одного, это кажется чем-то неправильным. Ме, он ведь уже взрослый и самостоятельный парень, причем самостоятельным он был давно. От этого он перестает быть нашим ребенком?» «Конечно нет, для нас он таким и останется, просто так переживать о нем тоже не стоит. Может, ты и прав, правда». Мия хотела продолжить свою фразу, но раздавшийся неподалеку от них крик не дал ей это сделать. «Что это было?» — кричали за тем углом. Кажется, это был ребенок. С опаской и настороженностью Мия с Сомой поспешили к источнику крика, и завернув за угол, их глазам предстала жуткая картина. На территории старого дома плакал черноволосый мальчик лет 7, весь в синяках и ссадинах с каплями крови на одежде. Тот плакал, прикрывая лицо руками, буквально источая горечь и страх. «Что случилось? Что с тобой?» Просто смотреть на ревущего ребенка, к тому же находящегося без присмотра в далеко не светлое время суток, Сама не мог, так что тот сразу начал пытаться успокоить его и выяснить причину истерики. «Мой брат, мы с братом играли там», — ребенок указал на недостроенное здание, — «а потом, с ним что-то случилось?» «Да, пожалуйста, помогите ему, он долго не протянет, помогите». Ревущий мальчик мигом рванул к пустому зданию и почти сразу исчез во мраке внутри постройки, несмотря на окрики Самы и Ими. Боясь за возможное состояние ребенка, они оба побежали вслед за ним, при этом Мия набирала номер скорой. Сам мальчик своими окриками звал их вслед за собой, а телефон женщины по непонятным причинам отказывался нормально работать и не ловил связь. Долго бежать не пришлось. Мальчик остановился в одной из комнат, упершись взглядом в стену. «Не нужно так бегать здесь, это опасно. Где твой брат?» — спросил добежавший до парнишка Сама, быстро осматривая комнату и взглядом ища другого ребенка. «Брат, словно находясь в трансе, повторял мальчик. «Так где он? Где?» Голос ребенка в один момент перестал походить на человеческий. К шоку Читы и Шимура голова мальчика повернулась на 180 градусов, прямо в их сторону. Голос стал громогласным, отдающим эхом, а лицо начало выворачивать наизнанку. Кожа существа, а никак иначе назвать подобие на ребенка было уже нельзя, почернела, а после и вовсе начала пузыриться. До этого человеческие черты исказились, приобрели черты насекомого, все тело стало более громоздким. Вместо лица на голове монстра теперь красовалась смесь из человеческого рта без губ и множества глаз насекомого, что создавало вид скалящегося, красующегося кровожадной улыбкой чудовища, чей взгляд был направлен прямо на парализованную от шока и ужаса пару. По завершению трансформации гуманоидное насекомое с кучей растягивающихся жвал и похожим на человеческий ртом возвышался над далеко не низкими по меркам японцев людьми минимум на 3 головы. «Помогите мне утолить голод, Курака, не подашь соль, секунду». Никомата в своем истинном обличии помогал орать и готовить ужин, хотя в основном вся помощь была из разряда «принеси-подай». Арата очень неохотно позволял кому-то вмешиваться в процесс сготовки при своем непосредственном участии, причем, кажется, сам этого не замечал, поэтому Курака большую часть времени бездействовала. «Благодарю. В принципе, скоро будет готово. Да, если ты занят готовкой, то тебя от нее не оторвать», — с неким вздохом сказала Курака. «Мне кажется, ты преувеличиваешь, да и как ни крути, а мама с папой скоро уедут отсюда, так что пусть хоть вдоволь наедятся моей стряпни». «Грустишь из-за их скорого отъезда?» «Грущу, как сказать, я конечно могу в любой момент посмотреть на них с помощью стаи, но это немного не то, а прибегать к ним за границу тоже не вариант. Вот вроде ты и потенциально одно из сильнейших существ этого мира, но несмотря на это порой такой сентиментальный. Это плохо?» «Да нет, лично для меня наоборот. Это придает тебе жизни». Курака приобняла Арату со спины, чему тот был только рад. «Жизни, говоришь, звучит довольно иронично, учитывая мой случай. Не придирайся к словам, Баканя. Прости, прости, случайно вырвалось. Ну и мне слишком нравится смотреть, как ты дуешься на подобное». На это Никомата легонько стукнула Арату по макушке. «Ау, как жестоко, Баканя. А если серьезно, то смотреть на тебя в подобные моменты приятно, так что будь таким почаще. Ради тебя все что угодно, любимая». «Хаем, что-то они немного задерживаются. Ну, сам ведь сказал, им скоро уезжать, вот они наверное и решили немного прогуляться по родному городу. Если волнуешься за них, то чего не посмотреть на них через ворона. Я предпочитаю так не делать. Может прозвучит глупо, но для меня это ощущается как нарушение личного пространства и жизни человека, так что я использую зрение стаи лишь в крайнем случае, а о них сами вороны меня сразу оповещают. Тогда и нечего волноваться, тем более время еще не позднее. Может ты и права, порой я». Арата не закончил свою фразу, лишь уперся взглядом в стену, словно впав в транс, а его глаза медленно расширились, отражая шок парня. «Арата, Арата, что-то случилось. Почему ты?» Договорить Курака не успела. Парень менее чем за секунду исчез из ее объятия и из дома в целом, после чего на всей скорости помчался в неизвестном направлении. Из-за сильного рывка Араты часть дороги рядом с их домом частично раскололась, словно от небольшого взрыва, а в находящихся рядом машинах сработали сигнализации, но парню было плевать на это. Он несся на ускорении к своей цели, при этом у его рта начали возникать швы, а сияющие красным и зеленым глаза воспылали яростью и гневом. Ему было плевать на все, ведь сейчас он был сконцентрирован лишь на одной мысли. Примчаться и разорвать наглую тварь в клочья. Ха, люди такие слабые и ничтожные, только для пищи и годитесь. Сама, беглый демон с удовольствием смотрел на раненого мужчину и бросившуюся к нему женщину, наслаждаясь их страхом. Все пути из комнаты он заблаговременно отрезал, так что сбежать его жертвы никак не могли. Ему нравилось видеть, как парень корчится от боли из-за раны в правом плече, а уж его попытки закрыть собой свою жену, дабы та не пострадала. Наивный идиот, будто это хоть как-то ей поможет. Лучше будет перед трапезой хорошенько развлечься с этой женщиной, внешне она была очень даже хороша, а уже после сожрать ее на глазах этого смельчака. Посмотрим, будет ли он тогда таким же стойким и смелым. «Людишки, приготовьтесь. Я устрою вам настоящий ад на зе». Не закончив фразу, беглец застыл столбом от ударившей по нему жажды крови, отчего тот едва не лишился сознания, а еще через пару секунд стену рядом с ним что-то пробило, при этом нечто острое моментально отсекло у демона все его конечности, словно их у него никогда и не было. Но мало этого, тот не успел упасть или почувствовать боль от ранения, как его уже прижала к полу чья-то когтистая, судя по всему железная рука, буквально вдавив его лицом в камень. «А-а-а-а! Ничтожная тварь!» Голос прибывшего был животным, отдающим металлом и эхом, словно говорило сразу несколько десятков голосов. «Как ты посмел прикоснуться к ним, падаль?» Беглец ничего не ответил, ибо пронзающая все тело боль заставляла того истошно орать. «Подохни в муках, мерзость!» Не церемонясь со своей жертвой, Арата применил на беглеце вечный кошмар, сделав то же самое, что сделал с ним артефакт Асмодея. Беглец умер уже через секунду, когда Ишимура буквально раздавил его голову, но перед этим тот успел испытать столетия отчаяния и кошмаров в компании своих прошлых жертв, что было для него худшей из возможных пыток. Тяжело дыша от переполнявшего его гнева, Арата не сразу убрал свои демонические атрибуты, и лишь спустя пару секунд его дыхание нормализовалось, а глаза перестали светиться, но вот шок в них никуда не делся. Медленно, словно подрагивая от холода, он начал поворачивать голову назад, в сторону своих родителей, что стали свидетелями кровавой расправы в его исполнении, а сейчас с шоком и непониманием смотрели на нечто похожее на своего сына. А, Арата, примечание к части. Да, давно прады не было, но, увы, сессия дает о себе знать. Надеюсь, глава вам понравилась. Постараюсь следующую главу выпустить раньше, хотя и не обещаю. С вас лайка, коммент и подписка, как и всегда. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Разговор сына и родителей. Примечание к части. КХМ, долго, конечно, не было прады, за что я дико извиняюсь, но тут были некоторые причины. Сперва сессия и практика, а потом полное отсутствие музы и желания писать, да и сама эта глава на данный момент является для меня самой сложной. Сколько я над ней бился, это просто кошмар. Ну и из-за отсутствия музы я решил сделать нечто вроде перерыва и отвлечься, что, кажется, помогло, но об этом после главы. Хотелось бы пообещать, что таких пауз больше не будет, но я не могу этого сделать, ибо тупо не уверен в этом. В общем, наконец-то прода готова, так что всем приятного чтения. Гнетущее молчание от шока, именно так можно было охарактеризовать атмосферу в одной из комнат недостроенного здания в Куа. Мия и сама, что буквально минуту назад чуть не умерли от рук монстра, с непониманием и неверием смотрели на его труп с размозженной головой, хотя больше внимания было направлено на стоящую над этим трупом фигуру. Появившийся из ниоткуда человек, если его можно было так назвать, с обезображенными демоническими чертами медленно избавился от них, дабы перед родителями предстал образ их сына. Те самые длинные волосы цвета зелени, бледная кожа и разноцветные глаза, что с аналогичным родителям шоком смотрели на них, пока сам Арата пребывал без движения. Их сын только что появился буквально из воздуха, убил напавшие на них нечто и сам показал элементы тела, несвойственные людям. Непонятно, кто из всей четы Ишимура сейчас был в большем шоке, но молчаливая игра в гляделки должны были когда-нибудь закончиться, и тишина была нарушена. А Арата? Тихим и неуверенным голосом спросила Мия. Это правда ты, мама? Я. Вы в порядке? Что это вообще сейчас было? Что это за монстр? И что с тобой произошло? Ты. Сама тоже с трудом мог сформировать свои мысли, ибо шок и боль от полученной раны сильно ему мешали. Что мне делать? Сам Арата был не в лучшем состоянии, хотя и был полностью здоров физически, но внутри его головы буквально разразился шторм из кучи мыслей, и что самое главное, из непонимания и паники. Только что он спалился перед своими родителями в своей форме монстра и на их же глазах прикончил другого монстра. Да, ситуация была экстренной, ведь малейшее промедление могло привести к катастрофе, но последствия этого, даже выйти на смертельный бой с Сазиксом, где у него не было никаких шансов выиграть, было не так страшно для парня, как текущая ситуация. «Мама, папа, я, что мне, черт подери, делать? Меньше всего я хотел этого. Мог ведь просто на скорости убрать беглеца подальше и убить его незаметно, при этом не открывшись им, а после просто легонько вырубить и списать все на потерю сознания и воображения. Нет, нельзя их трогать. Стереть память, Курака это может. Нет, нельзя вторгаться в их разум. Что мне делать в этой ситуации? Арата, ты, нам нужно поговорить о многом». Попытавшись взять себя в руки, Арата решил действовать. Поговорить, но не здесь. Используя свои силы, Арата перенес останки беглеца в Эдельвудский лес, снова вызвав у своих родителей приступ удивления. «Пожалуйста, не бойтесь меня, я все вам объясню, но для начала нам лучше найти другое место». «Другое место». Сама даже не успел закончить свой вопрос, как он и его жена ощутили нечто странное. Мир вокруг них буквально поплыл, потерял краски, а сами они будто попали под резкий порыв ветра. Это чувство длилось всего секунду, но по его окончании все пришло в норму, только вот их окружение сильно изменилось. Вместо вида той комнаты они оказались на пороге своего дома, а после этого сама с не меньшим шоком смотрел на свою рану, которая начала заживать с невообразимой скоростью, оставляя после себя лишь порванную рубашку. «Как-как это? Давайте зайдем в дом, там говорить будет проще и лучше», — сказал Ларата, что первыми пересек порог дома, при этом боясь смотреть в глаза своих родителей. Хорошо хоть додумался применить на отце одно из зелий, пока переносил их сюда. Следуя его примеру, супруги также неуверенно зашли в прихожую своего дома, где все было как и всегда. Идущий перед ними Арата зашел в зал и сел на кресло напротив дивана, как бы намекая на место родителей, а сам при этом руками держался за верхнюю часть лица, словно стыдясь чего-то. Со стороны это было похоже на картину с провинившимся ребенком, что таким действием пытается спрятаться от укора взрослых, не дать им увидеть свои глаза. Возможно, в понимании самого Араты все и было именно так, ведь тот упорно не хотел смотреть в лица своих родителей, словно боясь этого. Сама Имия все так же неуверенно сели на диван напротив своего сына, при этом совершенно не понимая, что вообще происходит и как им на это реагировать. Молчание в кругу семьи снова начало затягиваться, и за этой тяжелой атмосферой неопределенности из коридора наблюдали две кошки, а в их глазах читалось непонимание ситуации и беспокойство от вида Араты. «У вас сейчас много вопросов ко мне», — наконец-то Арата начал говорить, и это еще мягко сказано. «Я не знаю, с чего мне начать. Сынок, что это вообще было? Что за существо? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно вам кое-что рассказать о нашем мире, точнее о царящей в нем реальности». Арата начал подбирать слова для рассказа. «Вы ведь прекрасно знаете мифологию различных народов, веру в богов, демонов, ангелов и монстров из разных религий и верований. Многие считают это лишь вымыслом наших предков, но на самом деле это не выдумки, а реальность». «Реальность? Ты хочешь сказать?» «Да, все эти мифы не являются сказками, сверхъестественное действительно существует. Магия, боги, демоны, йокай. Все это вполне себе реально. Люди живут и контактируют с мистикой, при этом порой даже не осознавая этого факта, можете мне поверить. И это существо, что напало на нас, демон, точнее беглый демон. Можно сказать, что это существо, ведомое инстинктами и пороками, хотя и не все демоны такие. Большинство из них внешне и по поведению неотличимы от людей. И эти демоны, они все вот так охотятся на людей? Нет, лишь самые отсталые из них. Демоны обладают похожей на людскую цивилизацией и обществом, да и большинству из них невыгодны подобные убийства людей. Таких монстров остальные сами и истребляют. А вот этого не истребили, а я, занятый другими вещами, и сам подзабил на беглецов. Хорош, ничего не скажешь. Хотя и к Гримари у меня вновь появились вопросы касательно их ответственности. Значит, наши боги тоже существуют? Аматерасу, Сусана. Да, они тоже существуют. Даже являются одними из сильнейших богов на самом деле. То есть нас действительно окружает сверхъестественная нечисть, а любой прохожий может оказаться демоном, ведьмой или йокаем. Сам себе сказал сама, переваривая услышанное. Ну, я бы так сильно не утрировал, но по факту так оно и есть. Сухим голосом ответил Арата. Однако, столько лет жить в спокойствии, а после вот так взять и услышать подобный разрыв шаблона. Было видно, что такими словами сама пытается отойти от шока. И как теперь смотреть на окружающий мир с такими познаниями? Сама, мне кажется, сейчас важнее другое. Мия прекрасно понимала и поддерживала реакцию мужа, но гораздо сильнее ее на данный момент волновало другое. Арата, ты рассказываешь нам обо всем этом, но как ты со всем этим связан? Что с тобой случилось в той комнате? Почему ты был таким, не похожим на обычного человека? Арата помог матери подобрать слова, при этом внутренне испытывая еще больший дискомфорт. Это сложно объяснить. Хэмэмэмэмэмэмэмэмэм. Парень взялся за голову обеими руками, словно от приступа боли. Как же я не хотел наступления этого момента. Тихо проговорил он сам себе, хотя в такой тихой обстановке его услышали все. Арата, с самого своего рождения я уже был не самым обычным человеком, а потому понимание существования сверхъестественного у меня было давно. Несколько лет я рос как обычный ребенок, но потом пробудил несвойственные людям силы. У меня появилась возможность переноситься в карманные измерения, населенные разными монстрами, и я сражался с ними, а побеждая становился сильнее. Подожди, хочешь сказать, что ты, будучи ребенком, уже дрался с монстрами подобными тому, и убивал их? Да, я делал это уже в детстве, и с каждым годом становился сильнее. Но однажды такие походы мне сильно аукнулись. В одном из таких мини-миров я встретил сильного монстра, с которым не смог полностью совладать, и в результате я стал им. Че что, в смысле стал им, в прямом. Я обрел силу этого создания, его потенциал, оружие, но вместе с тем перестал быть человеком. Теперь я скорее монстр, близкий к демонам, а человек от него во мне остались лишь внешность и характер, и то все это подверглось изменению. Получается, твои волосы и глаза — это не линза и краска. Нет, это результат моего изменения, правда, получил я их позже, когда стал еще меньше похож на человека. Можно сказать, что моя внешность стала чем-то средним между прошлым мной и монстром. И те рога тоже часть твоей настоящей внешности. Можно сказать и так, когда я злюсь и использую много своих сверхъестественных сил, мои черты монстра становятся более явными, как вы успели увидеть на той стройке. Я правильно понимаю, что ты с самого детства обладаешь сверхъестественными силами, сражаешься с различными монстрами в иных мирах, а с одним из этих монстров ты вообще стал одним целым, с неуверенностью в голосе уточнил Сама. Да, ты все правильно сказал, я выгляжу как простой подросток, но на деле мне уже куча тысяч лет. Что, в каком смысле куча тысяч лет, когда ты успел столько прожить? Это сложно объяснить, физически я подросток, хотя едва ли про меня можно так сказать, но по факту с момента своего рождения в этом мире я из-за некоторых событий умудрился прожить по личным меркам огромное количество лет, входящие далеко за пару тысяч. Ни Сама, ни мне на это ничего не сказали, ведь слов просто не было. Да и можно ли их в этом винить? В конце концов, не каждый день родители узнают о том, что их сын стал сверхъестественным существом, которая при этом еще до этого сражалась с кучей аналогичных монстров в иных мирах. Осознать нечто подобное — это действительно было чем-то немыслимым и рушащим все представление людей о своей прежней жизни. Собственно, так и проходила моя тайная жизнь, в постоянных сражениях и попытках стать сильнее, дабы иметь возможность защитить как свою жизнь, так и жизни дорогих мне людей. Вы были первыми такими людьми. Защитить нас, да. Хоть и не все представители сверхъестественного мира враждебны к людям, но всегда бывают исключения, о которых мне довелось узнать лично. Я, меньше всего я хотел подвергать вас опасности, поэтому решил, что для вас же будет лучше остаться в неведении об этой стороне мира, пока я сам буду оберегать ваш покой. Так я решил в детстве, и следовал этому до сегодняшнего дня, даже когда сам стал монстром, — с горечью в голосе сказал Ларата. Забавно, мне абсолютно наплевать на свою хтоническую природу, она меня более чем устраивает, но говорить про такое с родителями. Арата, я не могу не задать тебе один вопрос, — с неуверенностью и нервозностью сказал Сама. Точно ли я являюсь вашим сыном, а не кем-то иным? Арата явно ожидал такого вопроса заранее. Да, именно это я не хотел обсуждать. Я могу сколько угодно говорить о том, что действительно люблю их, но однозначно ответить на это не могу, даже если бы хотел, — думал Арата про себя. И что мне им говорить? Я уже рассказал про свою монструозную природу, что явно подкашивает отношение ко мне, а если еще рассказать им про факт моего перерождения, как мне такое говорить? А я на самом деле живу уже второй раз, но переродился в теле младенца, став вашим сыном. Так что ли? Ладно еще это, но я ведь не могу сказать, что возможно я не просто реинкарнировал, а буквально заменил душу их настоящего ребенка. Не могу я сказать такого, не могу нанести им такой удар, они не простят мне этого. И ведь я действительно не могу быть уверен в чем-то конкретном, да и чего греха таить, никогда не хотел об этом думать. Будет ли это ложью с моей стороны? Тишина в комнате неприятно давила на всех находящихся внутри, зачем также напряженно наблюдали две замаскированные никоматы. Я не знаю. Хочется сказать, что я ваш сын, каким был раньше, но я не хочу вам врать. Выговорить это Арате было особенно тяжело, ведь с одной стороны он хотел быть честным с родителями, а с другой не собирался говорить всего. О его прошлой жизни им лучше не знать. Так сам для себя решил Ишимура. Я больше не являюсь человеком, но я по-прежнему считаю вас своими родителями. Вы оба по-прежнему дороги мне, и я люблю вас, как ребенок любит своих отца и мать. Это останется неизменным, как бы сильно я ни изменился. Арата, ты, даже если вы не примите такого меня, начнете бояться и презирать, это не изменит моего отношения к вам. Я все равно буду любить вас и желать лишь всего наилучшего, хоть и будучи отвергнутым вами. Я пойму вас, если вы так поступите. Говоря это, Арата пытался хоть как-то унять дрожь по всему телу, но ничего не вышло. Невооруженным взглядом было видно всю его нервозность, ведь парень трясся как лист на порывистом ветру. «Если вы правда этого захотите, то я навсегда исчезну из вашей жизни, но не перестану называть вас своими родителями». «Арата, в этот раз заговорила Мия, в той комнате, можешь показаться так же, как и там, когда ты появился и спас нас». Вот это уже смогло удивить Арату. Он скорее ожидал проклятия или простого «уходи», но не просьбы преобразоваться в монстра. «Если тебе так угодно, мама». Арата не стал противиться просьбе, хотя и выполнил ее без энтузиазма. В несколько мгновений внешность парня преобразовалась. Вновь выросли ветвистые рога с красными листьями, правда не такие большие, как обычно. Левая рука стала металлом, кожа стала более бледной. Швы на лице Арата подавил, ибо пугать родителей таким никак не хотел, да и без них его внешность уже стала сильно отлична от стандарта, хотя он и постарался минимизировать метаморфозы. Вот он, настоящий я. Родители смотрели на метаморфозы своего сына, пока тот всячески старался не смотреть им в глаза. Со стороны это могло выглядеть забавно, ведь существо, что вполне способно убивать богов и равных им существ, боялось смотреть в лица двум простым людям, которые даже в мечтах не могли никак ему навредить, если только не учитывать его привязанность к этим людям. В какой-то момент Мия встала с дивана и медленно подошла к Арате, присев напротив него. Ее правая рука накрыла металлическую руку сына, что вызвало у женщины чувство холода, но не оттолкнуло ее. «Арата, посмотри мне в глаза, прошу». Сын медленно и несмело выполнил эту просьбу матери, посмотрев своими разноцветными глазами ей в лицо. «Ты столько лет боролся с монстрами, защищал нас как от них, так и от знания обо всем этом, но ответь мне на один вопрос. Делал ли ты то же самое с простыми, непричастными ни к чему подобному людьми?» «Нет, хоть я и монстр, но невинных людей я не трогал и не трогаю. У меня нет наклонности героя спасать всех подряд, но и желание бесконтрольно убивать невинных тоже. Я не опустился до такого, и это нельзя было назвать ложью. Да, Арата убивал людей, но отнюдь не невинных и простых. Магов на саммите библейских такими никак не назвать, и атакуя библейских они должны были быть готовы к последствиям и смерти. Перерожденные демоны, что стали беглецами, уже никак не являются людьми, а от их смерти никому не станет хуже. Действительно невинных Арата действительно не убивал, хотя почти всем знакомым с ним это никак не мешает считать его злом воплоти, и не безосновательно. Ишимура легко может убить кучу людей, но пока у него нет в этом нужды, или пока он окончательно не сойдет с ума, этого не произойдет. Пока что это является правдой. Мия смотрела в глаза сына, словно пытаясь найти в его глазах что-то очень важное, и от этого взгляда Арате было еще хуже. Правда, через несколько мгновений ситуация в корне поменялась, ведь уже глазами начали слезиться. «Мама», — с беспокойством в голосе спросил Арата, — «сынок, что же с тобой случилось?» Не выдержав, женщина обняла своего сына, пока тот с шоком осознавал все происходящее. «Сынок, ты мне веришь?» «Верю, ты действительно наш Арата», — со слезами на глазах ответила Мия. «Но почему? Я ведь не человек, но ты все еще наш сын. Твои глаза, тон, слова, переживания. Не знаю, как это все с тобой произошло, но все это осталось прежним». «Прежним, я не понимаю. Твои эмоции и поведение. Хоть ты и вырос и изменился, но ты по-прежнему ведешь себя, как наш с Мией сын. В твоих глазах не видно лжи». Попытался пояснить сама, чьи глаза тоже начали слезиться. «Даже если ты уже не человек, но ты все еще наш ребенок. Но почему вы тогда плачете? А как нам не переживать, когда мы узнали, что наш сын кучу раз подвергал себя опасности и пережил такое, чего нельзя пожелать никому? Мы ведь волнуемся о тебе, как и ты о нас». Это стало добивающим выстрелом для Араты. Только что он рассказал родителям о своей природе, об убийствах, хоть и необходимых, о многолетней лжи, но они его принимают. Продолжают называть своим сыном. Арата внутренне готовился к тому, что Мия и сама отрекутся от него, боясь всего узнанного, уже морально готовился навсегда исчезнуть из их жизни, что никак не мешало бы ему приглядывать за ними и защищать, но вот они оба признают его, верят его словам, несмотря на открывшуюся правду. Мало того, они плачут, и не из-за страха перед ним, а из-за своих переживаний за него, потому что боятся за него, представляя все пережитое им за эти годы. «Они не боятся меня, хоть я и скрыл кучу подробностей и важных вещей, но...» Арата сам не заметил, как из его полных шока глаз потекли редкие слезы, а сам он, предварительно избавившись от атрибутов монстра, обнимает обоих своих родителей. Время перестало иметь какое бы то ни было значение. Вся чета Ишимура выплескивала накопившиеся эмоции и переживания, пока Арата продолжал рассказывать некоторые вещи о себе. Разумеется, о раскрытии всего не шло и речи, уж точно не после итога откровений, но и ничего не рассказывать тоже не было выходом. Пусть где-то в глубине извращенного разума Араты таилось чувство вины и стыда за сокрытие столь важных вещей от родителей, но лучше пусть они знают необходимый минимум и будут хоть немного спокойны, чем если они начнут испытывать горечь и страх по отношению к нему. Нечестно и по-своему подло, да, но это решение было окончательным для Араты. Некоторые вещи должны остаться тайной, ради блага и рассудка самих Ми и Самы. Так и шло время. Атмосфера в доме перестала давить на жильцов, а их общение стало более открытым и по-своему уютным. И чего из твоей жизни мы еще не знаем, герой вечера? Может, ты от нас еще и девушку прячешь? Сама даже начал в привычной себе манере глуповато шутить, дабы окончательно разрядить обстановку. Правда, в итоге с удивлением наблюдал за смущенной реакцией сына, что смало заметным румянцем на щеках отвел от родителей взгляд. Ну, как бы это так сказать? Арата замялся, причем не от нервозности или страха, а словно от реального смущения и неловкости. Арата, КХМ, Курака, Широни. Арата обратился к двум кошкам, что в самый ответственный момент разговора пришли к нему и всячески старались приободрить хозяина своим присутствием. Кажется, уже нет смысла скрываться. Кошки на эти слова лишь переглянулись и спрыгнули с колен Араты на пол. В каком смысле скры? Глава семьи так и не договорил свой вопрос, опять, ведь на его глазах произошло очередное чудо, если это можно так назвать, и посмотреть тут было на что. С небольшой вспышкой света две кошки неожиданно преобразились в поистине прекрасных девушек. Выделяло их при этом не только наличие красивой внешности и контраста своих образов, словно аллюзия на инь-янь, но и кошачьи черты в виде ушек и хвостов. «Мама, папа, позвольте вам полноценно представить двух очень дорогих мне особ». Арата встал рядом с Никоматами. Курака и Широни Таджо, две сестры Никоматы. «Здравствуйте, Зе, здравствуйте». Обе сестры поприветствовали вновь впавших в недоумение Сому и Мию, причем Широни сделала это крайне смущенно. «Ну, после всего рассказанного тобой это удивляет не так сильно», — кое-как выговорила Мия. «То есть все это время с нами жил Йокой, как я понимаю, точнее уже два?» — спросил сама. «Ну, можно и так сказать». А дальше обсуждение разгорелось с новой силой. Причем теперь главным объектом обсуждения был не я. Курака и Широни решили немного рассказать родителям о себе, о том, что на долгое время были разделены, из-за чего Широни появилась тут совсем недавно, ну и о встрече со мной. Разумеется, они также делали это без лишних подробностей, вроде рабства у демонического рода, можно сказать, последовав моему примеру, и я даже не знаю, как правильно выразиться. Даже без подробностей жизни обе Никоматы как-то уж очень быстро за короткий промежуток времени успели сильно сблизиться с моими родителями. Серьезно, Курака с мамой начали общаться едва ли не как новоиспеченные подружки-сплетницы, пока я сам смотрел на это со смесью скепсиса и недоумения. Буду честным, на мгновение я заподозрил в этом что-то неладное, а точнее подумал на то, что Курака решила схитрить и незаметно использовала на родителях магию, дабы расположить их к себе. Каюсь, грешен, но такая мысль возникла сама собой, правда, оказалась всего лишь бредом. Магию-то она действительно использовала, но только для успокоения, дабы тем было проще расслабиться после пережитого. Кроме этого, единственным, что Курака использовала на родителях, по большей части на маме, были ее природное обаяние, красноречие и актерское мастерство, а всего этого у моей хитрой кошки хватало. Так что родители, сами того не заметив, уже успели сблизиться с обеими сестрами Таджо, хотя Широни и не так сильно хитрила. Хотя тут как посмотреть, если Курака использовала для знакомства свой шарм и актерское мастерство, то Широни покорила родителей своим ярким и невинным образом стеснительного котенка. Нет, серьезно, будь это полноценное аниме, и увидевшие это зрелище люди уже бы пустили кровь из носа от такого зрелища. И, что самое страшное, я не могу точно сказать, является ли это истинным смущением Широни, или эта кошечка нахваталась у сестры плохого и таким образом сыграла на своем образе беззащитного котенка. Вот и думай теперь, что из этого правда. С другой стороны, это ведь в любом случае хорошо. Родители так или иначе приняли Никомат, даже если они и использовали для этого метод недосказанности и полуправды. Разве не это для меня самое главное сейчас, и в каких вы отношениях?» Примерно такой вопрос прозвучал в какой-то момент времени. Все же Курака на протяжении всего этого времени от меня почти не отходила, да и то, как мы с ней держались за руки, тоже было хорошо видно. На сам же вопрос уже мы вдвоем начали светить краской на щеках. «КХМ, мам, пап, позвольте мне представить вам мою девушку. Смысл тут что-то скрывать, все и так более чем очевидно, да и раз уж мы оба раскрылись, то почему бы и об этом не сказать? И наконец-то этот старик отстанет от меня со своими подколками и шутками про пару». Ну что сказать, несмотря на не полностью прошедшие потрясения, остаток этого вечера прошел хорошо. Родителей все еще потряхивало от открывшейся правды, но даже так они не оттолкнули ни меня, ни дорогих мне никомат, а уж про их умиление от моего признания о связи с Куракой я вообще промолчу. И хоть мы рассказали им не все, а точнее никогда всего не расскажем, однако для них самих так будет лучше. Я же на протяжении всего вечера не мог до конца поверить в итог всех этих событий, ведь до последнего не был в нем уверен. Даже несмотря на мою природу монстра, несмотря ни на что, кажется, даже у самого жуткого монстра могут быть людские радости, особенно если он сам когда-то был человеком. Во всяком случае, так мне теперь кажется. «Ты ведь это сейчас не серьезно, правда? Думаешь, я всерьез буду так шутить? Тогда поздравляю, лидер. Ты окончательно рехнулся». В одном из уголков преисподней в этот же час было неспокойно. В темном помещении находилось 6 демонов, что рьяно обсуждали возникшую с ними ситуацию. Эта группа была не просто каким-то клубом по интересам или сходка друзей. Эти 6 представляли из себя группу наемников и профессиональных убийц, что не одно десятилетие выполняли заказы самой разной сложности. Официально они были простыми наемниками, на деле же они уже давно были подручными старых владык, что были вынуждены выполнять любую их прихоть, и очень часто им нужно было выполнять заказы одного конкретного рода, который также официально не был связан со старыми владыками. Род Набериус, а точнее его нынешняя глава, Эленвин Набериус, в свое время была их частым нанимателем, а после и ее сын начал повторять за матерью. Правда, если у женщины приказы были вполне стандартными, вроде устранения условных конкурентов, то ее чадо имело другие предпочтения. Он с ненормальной, даже по меркам многих демонов, манией заказывал похищение различных йокаев, и судьба таких жертв была незавидной. Но вот десяток лет назад наследничка настигла карма в лице одной из рабынь, что жестоко расправилась с ним, так что их постоянный клиент был потерян, а второй, в лице Эленвин, едва ли не землю носом рыла в поисках убийцы сына.